Событие 55. Король Франции Людовик XIII смотрел на вещи, которые доставили послы, вернувшиеся из Московии, и приходил в бешенство. Можно было сказать, что послы успешно выполнили свою миссию. Они привезли два договора, уже подписанные русским царем, или российским императором. Первый договор был о том, что Россия передает выбранным французской стороной мастерам секрет производства фарфора и цветного стекла в ответ на признание Францией за Россией статуса империя. И впредь российский государь будет именоваться в любых документах Франции, касающихся России, император всероссийский. Второй документ был договором о дружбе и взаимопомощи между королевством Франции и Российской империей. По этому договору, в случае нападения любой третьей страны или союза стран на одну из договаривающихся стран, вторая приходит на помощь и объявляет войну третьей стране или союзу стран. Приводили в бешенство Людовика не договоры, а подарки его брата Михаила Федоровича. Их было всего три. Первым был мушкет с батарейным замком. Вторым была огромная напольная ваза из почти прозрачного фарфора с нарисованной на ней эльфийкой, стреляющей в вас из лука. У девушки были сиреневые волосы и зеленые глаза и острые большие уши. Это была прекрасная воительница. Ничего похожего королю просто не приходилось видеть. И это был не рисунок на вазе. Рисунок был внутри, и сейчас, когда сквозь открытое окно на вазу падали лучи солнца, то впечатление было просто неописуемое. Словно живая воительница лесов стоит напротив смотрящего и целится в него из сказочно красивого лука. Людовик даже представить себе не мог, сколько будет стоить такая ваза, если ее попытаться продать. В мире такую роскошь могут позволить себе от силы 2-3 монарха. Третьим подарком была российская монета в 100 рублей. Монета была из золота, на ней был изображен его брат Михаил, российский император, а в глаза ему вставлены небывалой красоты и необычно обработанные сапфиры. Это было уже чересчур. Людовик только стал привыкать к мысли, что на французском монетном дворе не могут делать деньги такого же качества, как русские. И даже хотел попросить русского царя организовать в Париже монетный двор по типу русского. А тут? Это была не монета, а ювелирное украшение. Если на ней написано 100 рублей, то это еще ничего не значит. Она может стоить и все 200. Какой же богатый человек не захочет иметь такую монету? Приходил в бешенство Людовик от того, что русские были всегда на шаг впереди. Он попросил секрет фарфора, ему дадут. Но сами станут делать вот такие вазы. Здесь не поможет знание секрета. Здесь еще нужен великий художник. И еще нужен человек, который сможет такое придумать. Он хотел попросить монетный двор, а тут такая монета. Ему дадут монетный двор, как старую тряпку нищему. Он гордился, что французские мушкеты лучшие в Европе, даже лучше шведских. Но и те, и другие – это кустарные поделки по сравнению с русскими мушкетами. «Сможем ли мы выпускать мушкеты с таким замком?» – спросил он канцлера Брюлара. «Нет, ваше величество, весь секрет в пружине. Наши мастера такую сделать не могут, и опытные образцы французского оружия дают очень много осечек». «А русский?» – Людовик кивнул на мушкет, лежащий перед ним. «Мы сделали 20 выстрелов, и была только одна осечка», — развел руками Брюлар. «Да, а что вы, господин Журбе, можете сказать про Московию?» «Дикая, нищая страна. Москва — это просто огромная деревня». «А это?» — король ткнул пальцем в подарки. «Это один единственный город, очень далеко на востоке. Вершилово». «Что-нибудь известно об этом Вершилово?» Повернулся Людовик снова к послу. «Говорят, что это самый красивый город в мире», — поклонился посол. «Мы хотели послать туда человека, преподавателя университета. Это сделано». Людовик непроизвольно взял с бюро монету и повертел в пальцах. «Да, ваше величество, сейчас этот профессор на пути в Москву. Там ему нужно будет получить разрешение от самого царя». «Вот как? Подождем. А что вы скажете об их армии? Они ведь сейчас воюют с Польшей?» «С Речью Посполитую. Они легко заняли десяток городов, в том числе и с очень мощными крепостями. Сигизмунд запросил перемирие на 2 года. В это же время на севере польским войскам удалось разбить шведов. Там уже Густав Адольф запросил перемирие. Посол помялся и добавил. По слухам, при взятии городов даже не использовались осадные пушки. Как же им удалось захватить эти города? Людовик отвлекся от монеты с братом. Это только слухи, ничего не известно. Нужно бы отправить человека в Речь Посполитую с заданием порасспрашивать об этой войне, Ваше Величество. Посол еще раз поклонился. Господин Вильруа, вы же государственный секретарь иностранных дел. Пошлите туда кого-нибудь. Мы ведь должны знать, на что способен наш новый союзник. И давайте я подпишу оба договора.